Носовое кровотечение. Вы помните, что кровь олицетворяет радость, и когда у вас возникает такое ощущение, что вас не любят и не признают, то радость уходит из жизни. Носовое кровотечение – это своеобразный способ, с помощью которого человек выражает потребность в признании и любви. Однажды у моего сына пошла из носа кровь. Я обратился внутрь себя и спросил, на какое мое поведение сын отреагировал носовым кровотечением. Ответ от подсознания пришел незамедлительно – ты мало уделяешь ему любви и внимания. Это было правдой. В то время я много сил и внимания отдавал работе и решению личных проблем, мало времени оставлял на общение с сыном. Я пересмотрел свое отношение к сыну, и кровотечения больше не повторялись.